Николай Владимирович, а что это у вас, какой-то тазик с водой, тряпка в руках? Так ведь весна. Весна, друзья мои, пора браться за генеральную уборку. Мыть окна, вытирать пыль. Присоединяйтесь, уважаемый помощник. С удовольствием. Присоединяйтесь. Да. Как говорится, весна трудом красна. Верно, без труда не выловишь и рыбки из пруда. Правильно, где труд, там и счастье. Народная мудрость. Ну, помогайте, помогайте, друзья мои. Как говорится, одна ласточка весны не делает. Ха, даже такая ласточка, как вы, Николай Владимирович. Ну, что ты спрашиваешь? Конечно, один в поле ведь не воин. Да, один за всех, все за одного. Ну, конечно, один... Один за всех, все за одного. Это уж я испытал на себе. Есть, кстати, еще такая поговорка. Не спеши языком, а спеши делом. Но это не про нас. Мы вот уже берем тряпку. Тазик вот. Подожди, да? Подожди, а зачем это окно мыть? Смотрите, какое оно чистое. Так просто я его уже вымыл. Вымыл. Так что спасибо вам за помощь, друзья. Пожалуйста. Мы еще помочь можем. Так я не сомневаюсь. Вот что. Помогите, пожалуйста, передвинуть этот шкаф вон в тот угол. Пожалуйста. Вот этот шкаф, да? Ничего себе. А нет тут этого... Позвольте, такого... а что вы ищете? Подъемный кран. Да. Может быть, еще слона из зоопарка позвать? Да ну смелее, друзья. Втроем мы этот шкаф быстро подвинем. Значит так, я вот здесь возьму сзади, а вы там придерживайте. Ну-ка, понятно. Раз, два, взяли. Стоп. Нет, так не годится. Мы же так не увидим, куда нести. Ну и что, дальше стены не унесем ведь? Нет, это не подход, товарищ. Это не подход. Надо посидеть, подумать, все взвесить. Все, я придумал. Я сажусь на шкаф. А вы меня несете вместе с ним. Позвольте, а вас-то зачем? А я буду говорить: право руля, лево руля. Ага. Кажется, я понял, как подвинуть шкаф. Вы, Алик, слезайте и отойдите вон туда, где Лева стоит. Иди сюда, иди сюда, стой здесь. А вы, Николай Владимирович? А я вот так. Еще раз. Вот так. Вот так. Ну вот. Вот таким образом. Главное, чтобы никто не мешал. Вот и все. Ну, просто нет слов. Здорово вы придумали, Николай Владимирович. Просто молодец. Какой молодец. Только я забыл вам сказать, что в этом углу будет стоять пианино. Как вот здесь? Да. Так что же вы молчали, друзья мои? Ну-ка, посторонитесь. Я сейчас. Вот. Фу, ну вот так, хорошо будет, да? Да, теперь хорошо. Я вот только не понял, Лёва, ты про какое пианино говорил, а? Ну про то, красивое такое. Ах, про красивое. Угу. Так оно как раз наоборот вот в этом углу будет стоять. Ты все спутал. Ой, надо же. Так что же вы молча смотрели, как я двигаю, а? Интересно было. А ну-ка, поберегитесь немножко. Осторожно. Ну, вы и натренировались, Николай Владимирович. Ну, друзья мои, как говорится, кончил дело, гуляй смело. Да, я тут принес торт-мороженое. Торт-мороженое? Да, это для тех, кто хорошо потрудился. Погодите, мы сейчас с Аликом ложки принесем. Минуточку. Да, нет, ничего, не беспокойтесь, пожалуйста. Уж если я один со шкафом справился, то уж с тортом как-нибудь я сам. А вы? Вы будете мне советовать. Вот как вы считаете, как лучше, сначала съесть вот эту розочку в центре или начать с края, а? Ой, розочку не надо. Да, начните с края, может, потом розочку и не захочется. Захочется. У меня после работы, знаете ли, прекрасный аппетит. Ой, как вкусно. Ой, как хорошо. Просто объедение. Николай Владимирович, одному вредно столько торта есть. Одному двигать шкаф, вы думаете, не вредно? Вы поняли, на что я намекаю? Поняли. Мы больше не будем. Чего больше не будете? Не будем стоять в стороне. Когда другие работают. А, ну молодцы. Лучше поздно, чем никогда. А почему поздно? Вон у вас еще полторта осталось. Да. Осталось? Ну ладно. Где ваши ложки? Вот. Ешьте на здоровье. Спасибо. Минуточку, не так быстро. Горло заболит, можно простудиться. Что вы, Николай Владимирович? Жарко же сейчас. Весна. Да, друзья мои, но ведь, как говорится, весна еще не лето.